Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Продолжая читать Евангелие от Марка, мы будем сегодня читать из 13 главы, с 24 по 27 стих. Евангелие от Марка, 13 глава, с 24 по 27 стих. Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего. И звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. Мы вчера размышляли, читали о великой скорби. И сегодня мы видим, что Христос говорит, но в те дни после скорби той. После вот этого вот такого тяжелого времени, великой скорби, написано, солнце померкнет, и луна не даст света, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. И Исаия в 13 главе пишет, описывает это тоже этот момент, и он пишет так, 9 по 13 стих. «Вот приходит день Господа лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынью и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света. Солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых и уничижу надменность притеснителей. Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота офирского. Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева его». Исаия описывает более так ярко, что произойдет, если мы читаем Евангелие от Марка более так сжато. Да, он показывает день пришествия, каков будет. И мы видим, что земля сдвинется с места своего, звезды спадут с неба, силы небесные поколеблются, солнце померкнет, луна не даст света. И это вот пришествие Иисуса Христа. И мы видим, вот даже в этом описании, насколько это уже вот, на меня вот страх и ужас нападает от того, каково это будет. Наверное, мы еще не переживали этого и будем переживать только тогда, когда это действительно будет. Но верующий в Иисуса Христа, написано, имеет жизнь вечную. И если мы сегодня это знаем, мы будем готовы к этому. Бог нам даст силы пережить это. И как мы вчера читали, что «но ради избранных сократятся те дни скорби, и вот будет пришествие Иисуса». Какое время это растянется, мы не можем сказать, но это произойдет. Сегодня, когда мы видим в новостях, там какой-то астероид идет на Землю, люди уже переживают и уже пытаются готовиться, пытаются какими-то образами предотвратить, но тогда ничто не поможет. Да, и мы видим, у Исаии написано 11 стих, «Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей». То есть посмотрите, что «положу конец высокоумию гордых». Те, которые, может быть, как-то своими знаниями, пониманиями, но ничего не смогут сделать. Потому что это сила Господня, которую нельзя остановить. Да? И он пишет, что это так будет. будет пришествие Сына Иисуса Христа, и мы дальше читаем, что «тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою многою и славою». Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою многою и славою. Да, и в других Евангелиях написано, что это увидят все одновременно. Увидит Сына Человеческого. И Христос дальше говорит, что тогда Он пошлет ангела Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. Христос говорит наперед ученикам. Христос говорит наперед сегодня нам, как будет. Да, и нам, вот что нам остается? Ну, сегодня читал стихотворение. Человек изложил в стихотворной форме то, что он пережил. Да, и что вот он попал в тяжелые обстоятельства, в аварию, и в каком-то время был в бессознательном состоянии. И вот Бог его провел, показал. Да, и вот он верующий человек. И он видел узкий путь и видел широкий. И, к сожалению, говорит, в широком увидел многих. И сам я был на широком пути. И Бог показал, в чем проблема. Да, проблема в гордости, непрощении, проблема в состязании в церкви. И это проблема. Это то, что человек может не замечать, он может жить, двигаться, но это опасность, та, которая, к сожалению, как раз широкий путь. Узкий – это когда ты узко идешь, когда ты не любишь мира, ни того, что в мире, как Иоанн пишет в первом послании, во второй главе 15 стиха. «Кто любит мир, в том нет любви отчей». А любовь мира – это даже вот в этих состязаниях, притеснениях, непрощениях, это поступать, как в мире люди поступают. Нас Христос учит: прощайте, как я простил вас. Не состязайтесь, когда ученики состязались, кто больше, а он говорит, ну, кто из вас хочет быть большим, будь меньшим, будь слугой, то есть служи другим. Да, и сам Христос показал этот образ слуги. В 13 главе Евангелия от Иоанна мы читаем, да, он снял с себя верхнюю одежду, припоясался, налил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученика. И Петр, ты вроде правильно говорит, да не умоешь моих ног вовек. А он говорит, а если не примешь моей любви, не имеешь части со мной. Принимать любовь друг от друга, любить друг друга, да служить друг другу и умывать ноги, если надо. Да благословит нас Господь, видя, какие ждут катастрофы, какое ждет, и Сын Человеческий обязательно придет. Христос обещал, и мы знаем, что придет. Да, и сегодня бодрствовать над своей жизнью. Бодрствовать, в каком мы состоянии, в каком положении пред Господом, чтобы, когда Он будет явлен, мы знали, что мы ходили, мы желали, мы старались, мы шли узким путем, тем тернистым, который тяжелый, нелегкий, но со Христом мы его можем легко пройти. Потому что Он показал путь жизни на земле. Когда был на земле, Он прошел. Он показал, что Он был искушаем. Он показал, что Он был притесняем. Он показал, что был бит и избиваем. За что? За то, что Он нес благую весть. Дорогие друзья, это путь христианина. И если мы во Христе, мы легко будем проходить его. Да благословит нас Господь идти, уповая, доверяясь, живя им. И Он даст нам силы пройти его. Аминь.